«Переодевайся давай, пока время есть», — скомандовал Агафонов, быстро скидывая пиджак. «Вон в том мешке маск-халат, размер твой вроде имеется. Сапоги, ремень и остальные причиндалы там же поищи. Ребята, посветите кто-нибудь нам с сержантом, зачем переодеваться?» — удивился Алексей. «Так надо, у нас с этим строго», — не стал вдаваться в подробности седовский сотрудник. «Раз вместе пойдем, то я должен быть уверен, что ты экипирован, как положено». Ехали минут 30-40. Люди молчали, только пес недовольно рычал, когда его особенно сильно встряхивало. Несколько раз их останавливали патрули, но очень быстро пропускали. Белугин пытался сначала понять, куда они движутся, но быстро сдался, задний полог был закрыт, а окна на тенте отсутствовали. Но судя по тому, как их в конце пути стало все сильнее и сильнее потряхивать, а двигатель несколько раз взрёвывал, сражаясь с плохой дорогой, они находились за городом, ну или на самой его окраине. «Приехали», — прокомментировал Агафонов наступившую тишину. «На выход, хлопцы». Выпрыгнув из кузова, Белугин огляделся. Их мини-колонна остановилась на лесной просеке. Грунтовую дорогу с обеих сторон обступили деревья и кустарник. Чуть впереди был виден прогал, а на нем густой частокол камышей и пологий берег озерка или речки. Седов возле легковушки, игравшей роль штабного автомобиля, разговаривал о чем-то с одним из парней в пятнистом костюме, иногда тыкал пальцем в карту и внимательно слушал ответы. Другие бойцы деловито проверяли оружие, изредка перекидываясь друг с другом короткими репликами. Все были при деле, только Алексей стоял в стороне, будто чужой. Хотя, почему будто, он и правда для них чужой. Так, случайный попутчик, не более. «Ты почему без оружия?» — поинтересовался неслышно выросший рядом, словно из-под земли, Агафонов. «Или не подобрал себе что-нибудь по душе? У нас вроде этого добра в машине навалом. Как тут выбрать, если никто не рассказал мне о целях операции?» — угрюмо ответил Белугин. «Одно дело языка брать, другое – бункер штурмовать. Ну, бункер не бункер, а что-то на вроде того», – блеснул белозубой улыбкой Денис. «Тут недалече, за леском», – он показал рукой направление, – «дачка хитрая притаилась. Вот к ней мы и направляемся, чтобы поговорить по душам с одной теплой компанией. Естественно, жильцы эти навряд ли обрадуются нашему появлению и постараются понаделать в незваных гостях энное количество новых дырок. Ну а мы по мере возможности постараемся этого избежать. Нюансик, правда, один не шибко приятный имеется. Нужно живыми злодеев взять. Кровь из носу. Охрану можно ликвидировать, а вот их хозяев, даже думать не моги. Численность охраны, ее вооружение, наличие сигнализации, собак, характер сооружений», — поинтересовался Алексей. «Дачка на отшибе, или в поселке? Скоро сам все увидишь», — уклонился от прямого ответа Агафонов. «Мы с тобой чуток погодя на рекогносцировку выдвинемся, рассмотришь объект в подробностях. А из оружия советую взять автомат, запасной диск, пару-тройку гранат и нож. Так, на всякий случай. Ты ведь по плану в арьергарде, поэтому вперед не лезь, не твоя эта война». «Вот спасибо», — раздраженно хмыкнул Белугин. «Успокоил. Разрешите выполнять, товарищ начальник?» «Не гоношись, сержант», — беззлобно сказал Денис. «У каждого из нас своя задача, а я за тебя головой отвечаю. Случись что, с кого спросит, то-то и оно, что с меня». «Ладно», — сдался Алексей. «Что-то я и правда из-за ерунды завелся. Нервишки ни к черту. Где, говоришь, оружие?» «В кузове». «Ага, пойдем покажу». «Слушай», — вспомнил вдруг Белугин, — «а почему там, на квартире, мужичок этот, с красным лицом, решил вдруг не стрелять, а спокойно на твой голос вышел?» Агафонов отвернулся, помолчал немного, а потом глухо произнес: «Василич, он у меня сначала инструктором был, а после наставником и напарником. Это когда мы перед войной в курьерах служили. Много вместе пережили, и плохого, и хорошего. Я потому первым и шел, чтобы он голос мой узнал. Да еще присказку его любимую нарочно сказал. Ну эту, ужаль меня пчела, помнишь? Получается, обманул ты его?» «Да», — с ожесточенным вызовом выкрикнул Денис, повернув к Алексею бледное, не кровинки, лицо. «Выходит, что обманул. Только он свой выбор сделал, а я свой. И повернись все иначе, он бы меня, не задумываясь, шлепнул, рука не дрогнула бы. Ты что, до сих пор не понял? Мы здесь не в бирюльке играем». Белугин задумчиво кивнул. «Ты знаешь, кажется, все лучше и лучше понимать начинаю. И, самое интересное, никак не могу определиться, нравится мне это или нет. Евгений, 1907. Сознание возвращалось к нему медленно. Белугин несколько раз проваливался обратно, в темноту забытья, но с каждым разом периоды беспамятства становились все короче. По крайней мере, ему так казалось, исходя из внутренних ощущений. Голова только жутко болела, а сзади неприятно пульсировало и жгло в том месте, куда пришелся удар. А потом вдруг кто-то положил на лоб прохладную, освежающую повязку и сразу же полегчало. Стало так хорошо, что он даже практически не обратил внимания на слабый комариный укус на правой руке в районе сгиба. Подумаешь, и не такое приходилось терпеть. Главное, что боль ушла, оставив после лишь слабый отголосок. Тело постепенно наполнялось бурлящей энергией, вымывающей усталость буквально из каждой клеточки. Давно он не чувствовал себя настолько бодрым, отдохнувшим, готовым свернуть горы. «Слушай, все забываю, тебя звать-то как, сынок?» Знакомый голос ворвался в сознание, и Евгений нехотя открыл глаза. «Погодите, но ведь я вас убил. Ух ты, какой прыткий!» Борис Львович усмехнулся. Московский резидент сидел рядом с ним, «только протяни руку», и добродушно улыбался. Разве что в глазах его нет-нет, а мелькало что-то такое, отчего в мозгу начинали было крутиться смутные, не до конца оформившиеся мысли, но осознать их, ухватить целиком Белугин никак не мог. Но, странное дело, его это почему-то не слишком заботило. И когда успел только. «Но ты так и не ответил на мой вопрос, вы же знаете», — недоуменно сказал Евгений. «Ориентировка на меня у вас в компьютере есть, я сам видел. Белугин Евгений Михайлович, полевой агент второго уровня, подполковник службы». «Да, да, да», — хлопнул себя по лбу резидент. «Что-то я сегодня забываю все на свете». «Не иначе магнитные бури так влияют», — он мелко рассмеялся. «Слушай, подполковник, а ты помнишь, что нам с тобой ребятишек с документами нужно взять? Придут они сюда в скором времени, так ты уж расстарайся, сделай все как нужно». «Хорошо, о чем разговор?» Белугин широко улыбнулся. «Сделаем в лучшем виде, эти чудики даже пикнуть не успеют, даже не сомневайтесь». Почему-то ему хотелось сделать все, чтобы резидент не остался разочарован его действиями. «Верю», — засмеялся Борис Львович. «Раньше небольшой такой», — он показал на пальцах размер, «червячок сомнения в душе сидел, а сейчас вот верю. И чего я в тебя такой влюбленный?» «Простите», — удивился Евгений. «А, не обращай внимания», — отмахнулся резидент. «Скажи лучше, ты на квартире инженера этого кроме бумаг ничего больше не забрал? Может, прибор какой? Медальон или жетон?» Белугин задумался. Гуляла в голове какая-то невнятная идейка на сей счет, но почему-то никак не удавалось сосредоточиться на ней. Все время она ускользала от него юркой рыбешкой, старательно пряталась на задворках сознания, и от этого становилось очень и очень неприятно. В самом деле, ну как можно расстраивать такого хорошего человека? Он ведь ждет ответа, а его все нет и нет. Неправильно это. «Простите», — виновато потупился Евгений. «Никак не могу вспомнить. Вроде было что-то, но он развел руки в стороны. Бывает», — разочарованно оскалился в волчьей улыбке резидент. «Но если вдруг придет что на ум, ты мне сразу же скажи. Ладно, конечно», — облегченно выдохнул Белугин. «Тогда так», — Борис Львович азартно потер ладони. «Как только гаврики наши объявятся, ты к ним выйдешь и разузнаешь, куда они бумаги дели. Мне с ними встречаться не с руки, испугаются еще незнакомого человека и снова деру дадут, а тебя они в лицо знают и доверяют. Если документы при них окажутся, то вали клиентов без разговоров, надоело уже за ними бегать, невелики птицы. Ну а если припрятали в другом месте, то постарайся их заманить в этот номер. Только не переигрывай, веди себя естественно, чтобы не заподозрили чего раньше времени и не насторожились». Ну а потом, резидент хищно улыбнулся, «Быстренько потрошим их, едем в адрес и дело в шляпе». «Понял», — Евгений кивнул. «Действительно, чего огород городить, чем проще, тем лучше. К тому же, противостоят им далеко не суперпрофи, можно попробовать взять их лихим наскоком. Ребята из резидентуры нас страховать будут», — деловито осведомился он. Борис Львович запнулся. «Заняты они», — медленно сказал он после небольшой паузы. «Но это не беда, мы ведь с тобой тоже не пальцем деланные, правда?» «Подполковник», резидент засмеялся, но слегка натужно. «Жаль», искренне огорчился Белугин. «С командой поддержки провернули бы операцию без сучка и задоринки. А как мы узнаем о появлении интересующих нас людей? Человечек из прислуги шепнет в нужный момент», пояснил резидент. «Я его уже зарядил, чтобы за местными продавцами липы смотрел в оба глаза. «Подождите», — Евгений потер лоб, «а ваш человечек разве боевиков прежде видел? Есть способы все хорошо объяснить», — туманно ответил Борис Львович. «Не забивай голову, это моя проблема, твое дело бумаги забрать. Я тебя очень прошу, не оплошай. Ладно, что мы все о делах да о делах, пора и честь знать. Ложись пока, отдыхай». Белугин послушно лег на кровать, закрыл глаза и постарался расслабиться. Показалось, или он на самом деле провалился в сон. По крайней мере, ничем иным невозможно было объяснить, что совсем скоро его навестили люди, о чьем существовании он либо давно позабыл, либо постарался загнать воспоминания о них в самые дальние уголки памяти. Перед Евгением вереницей проходили давнишние сослуживцы, случайные знакомые, погибшие друзья и враги. Они что-то говорили ему, просили, угрожали, обещали. Некоторым он отвечал, пытался оправдаться, от других отворачивался, молчал и замыкался, а потом вскидывал глаза и обнаруживал, что рядом стоит или сидит уже совсем другой человек. Несколько раз Белугин искал пистолет, но не находил. То ли сам обронил, то ли Борис Львович постарался. К слову, облик резидента в голове как-то размазался, стал нечетким и зыбким. А еще в сознание метущейся птицей назойливо стучалась какая-то тревожная мысль, непосредственно связанная с этим человеком. Она изо всех сил рвалась к Евгению, желая предупредить о какой-то очень важной вещи, хотела предостеречь, спасти, но снова и снова натыкалась на глухую стену, возведенную неизвестно когда и неизвестно кем, и вынужденно отступала, чтобы спустя непродолжительное время возобновить свои усилия, и от этого становилось еще хуже. В какой-то момент Белугину стало совсем уж тошно, в голове разливалась тупая боль, перед глазами мелькали разноцветные точки, а к горлу подступил тяжелый комок. Евгений рывком поднялся с кровати, пошатываясь, направился к умывальнику, выкрутил до отказа вентиль и долго ловил ртом тоненькую струйку теплой безвкусной воды. Потом сунул голову под кран и стоял так до тех пор, пока боль не начала отступать. Перед глазами слегка прояснилось. Белугин с некоторым удивлением осмотрел пустой номер гостиницы, смятую постель, неприятно воняющую пепельницу, полную окурков, пустую бутылку водки и две недопитых стопки на столе. Рядом тарелка с остатками нехитрой закуски. Разве они с резидентом пили, или к ним в гости, пока он валялся в отключке и смотрел кино, наведывался еще кто-то? Слегка пошатываясь, подошел к входной двери и подергал за ручку. Заперто. Странно, когда Борис Львович успел уйти, вроде бы он собирался побыть рядом с ним, или ему это только привиделось. Голову опять резко сжал тугой невидимый обруч, и Евгений охнул. Страдальчески постанывая, добрался до кровати и ничком повалился на нее, зарылся лицом в подушку. Пожалуй, единственным его желанием сейчас было то, чтобы кто-нибудь милосердный пожалел его и попросту пристрелил, без затеи сантиментов. Лучше уж так, но лишь бы не мучиться больше. А потом хлопнула дверь, половицы скрипнули, руку снова кольнуло, и Белугин наконец-то забылся тяжелым сном. Слава богу, на этот раз без сновидения и незваных гостей призраков. Глава 26. Алексей. 1942. Получив оружие, Белугин отошел в сторону и придирчиво проверил его. Не то, чтобы он не доверял Седову, но а хотя, почему, собственно, нужно ему доверять? Владимир Афанасьевич играет в свои игры, выстраивает какие-то комбинации, смысл которых ускользает от понимания, многое не договаривает, норовит то и дело сыграть им, Алексеем, в темную. Ну и хрен ли, спрашивается, смотреть в рот чужому в принципе человеку и слепо верить в любую пургу, которую он гонит. Словно в подтверждение мысли Алексея, один из бойцов, словно невзначай переместился поближе к Белугину и сел неподалеку так, чтобы контролировать его действия. При этом ствол автомата вроде смотрел чуть в сторону, но при желании он очень быстро переместился бы в направлении новой цели, что и требовалось доказать. Готов? Агафонов подошел практически бесшумно. Овчарка безмолвной тенью держалась чуть позади хозяина, бдительно наблюдая за окружающими. Пора выдвигаться, а то скоро вечер, не хотелось бы в темноте здесь блукать. Пошли к Афанасьевичу за последними ЦУ. Долго ли умеючи? Усмехнулся Белугин. Вставил диск на место и одним плавным, текучим движением поднялся на ноги. «Молодец», — одобрительно кивнул Денис. «У кого учился?» Алексей замялся. «Ты его не знаешь, неужели?» Скептически улыбнулся Агафонов и поправил бинокль на груди. «Ну, не хочешь, не рассказывай. Ладно, тронулись. Далеко собрались, ледяным тоном осведомился Владимир Афанасьевич, когда они подошли к его машине. Так ведь самому поглядеть на объект неплохо было бы, удивился вопросу Агафонов. Сами знаете, с чужих слов что-нибудь да упустишь. Это мне, как раз, понятно, усмехнулся Седов. А сержанта с собой нахрена тащить? Указательный палец выцелил Белугина. Если его шальной пулей убьет, мне что делать прикажешь? Столик вертеть и дух вызывать? Денис смущенно потупился. Виноват. Он сокрушенно вздохнул, обернулся к Белугину и развел руки в стороны. Извини, братишка, не судьба. Бывает, отозвался Алексей. Мне оружие сдать? У нас нет времени на пикировку, тихо сказал Владимир Афанасьевич, сверля Белугина яростным взглядом. Стань рядом, слушай и помалкивай. Вот здесь у них позиция станкового пулемета. Окопчик замаскирован в малиннике, докладывал парень в маскахалате. За плечом у него Алексей рассмотрел старую добрую Масинку в снайперском варианте. На чердаке ручник. По периметру участка два парных патруля. Возле дома, в летней кухне, помимо прислуги, человек пять или шесть охранников. Еще трое в доме рядом с начальством. Если вы с Волком пулеметы задавите, то мы вот здесь, Агафонов азартно ткнул пальцем в карту, забор завалим и в раз у дома окажемся. Седов вопросительно глянул на снайпера. Тот несколько секунд молчал, обдумывая слова Дениса, а потом решительно тряхнул головой. «Добро, значит, так и решим», — подытожил Владимир Афанасьевич. «Ты, Агафонов, с группой выдвигаетесь на исходную, осматриваетесь и...» Он взглянул на часы. «Через полчаса начинаете. Сигнал к началу операции. Снайперы убирают пулеметчиков. И запомните, под домом оборудован бункер. Человек, который меня интересует, находится именно в нем. Умрите, но он должен остаться в живых», — уяснили. «Сведения точные», — нахмурился Агафонов. «Вдруг, нет его там, а мы зазря под пули подставляться будем». «Точные, точные», — нервно дернул щекой Седов. А потом еще раз взглянул на свои часы, и Белугин вдруг заметил, что на их циферблате возле тройки едва заметно пульсирует зеленая искорка. Алексея бросило в жар, пеленгатор. Не врал, получается, ему Владимир Афанасьевич, когда обещал встречу с кем-нибудь из своих, из службы. Вот только понять бы, этот свой в каком качестве на дачке прибывает, один из хозяев или... Снайпер махнул рукой, указывая направление, и, пригнувшись, нырнул в кустарник. Денис и его бойцы последовали за ним. Возле машин остались только водители, Седов и давешний автоматчик, что и прежде приглядывал за Белугиным. А, еще овчарка, Агафонов оставил явно недовольного таким поворотом событий пса у легковушки. Алексей хлопнул себя по шее, убив особо наглого комара, и с тоской посмотрел вслед ушедшим. Безумно хотелось сорваться с места и последовать за ними. В самом деле, нет ничего тяжелее, как сидеть вот так сиднем и ждать, пока другие идут в атаку. Белугин взглянул на Владимира Афанасьевича. Тот распахнул дверь легковушки и уселся на переднее сиденье рядом с водительским, поставив ноги на землю. «Не маячь», — посоветовал он Алексею, заметив его взгляд. «Присаживайся вон рядом, ждать будем». Белугин подумал и решил последовать его совету. Плюхнулся на заднее сиденье и достал папиросы. «Ничего, если я закурю, дыми, может, хоть немного комаров разгонишь», — рассеянно отозвался Седов, думая о своем. «Скажите», — решил зайти издалека Алексей, — «а старик тот, Махров, он тоже из ваших?» Залогин, как его фамилию услышал, так чуть на месте от разрыва сердца не помер. «Из каких из ваших?» — глянул на него с жалостью, точно на недоумка Владимир Афанасьевич. «Сам подумай, если бы это мой человек был, разве ребята из группы, что тебя страховало, стали по нему стрелять?» Алексей смутился. «Да, что-то я зарапортовался. Действительно, ерунда какая-то. Хотя, меня-то ваши орлы обчистить не постеснялись. Так, так», — согласился с ним Седов. «Только ведь ты для нас скорее временный союзник, а не товарищ. Поэтому, когда появилась такая возможность, ребята и решили рискнуть. Не выгорело у них, промахнулись. Жаль, сейчас время зря не тратили бы». «Вот оно что», — изумился Белугин. «То есть мне теперь надо ходить и остерегаться, как бы головорезы ваши нож под лопатку не сунули? А что, с попутчиками можно не церемониться?» «Да делай, как знаешь», — неожиданно взъярился Владимир Афанасьевич. «Подумаешь, мальчику пальчик отдавили, бобо сделали, мальчик сидит и горько плачет. Для тебя и твоих коллег мы являемся чем-то вроде подопытных кроликов. Разве что не под микроскопом, как диковинных зверушек рассматриваете, комбинации разыгрываете, Варианты прикидывайте, теории стройте. Но для нас все это, он нервно взмахнул рукой, все, что вокруг, является подлинной, всамделишной жизнью. Так почему же мы должны покорно ложиться под нож свалившимся на голову экспериментаторам? Нет, братец, шалишь, у нас свои клыки имеются. Погодите, ошеломленно уставился на него Алексей. Но мы ведь вовсе не стремимся использовать вас в качестве лабораторных крыс. Наоборот, задача службы заключается как раз в том, чтобы оградить время от постороннего вмешательства. Мы, наблюдатели. Ага, осклабился Седов. Невинные овечки. Я сейчас расплачусь от умиления. Ты лапшу эту кому-нибудь другому вешай, а мне не стоит. Насмотрелся с молодости, как вы у нас рыцарские турниры устраиваете. Только успевай трупы оттаскивать да в штабе складывать. Это когда? Удивился Белугин. Насколько мне известно, в вашей эпохе никогда не проводились экстренные мероприятия. В далекие годы, передразнил его Владимир Афанасьевич. Тоже мне, центр мироздания выискался, неизвестно ему, видите ли. Ты пацан совсем, зелень необученная. Откуда тебе, салаге, знать, как твоя служба у нас облажалась и кровью умылась? Не любят твои начальники признаваться, как их мордой в дерьмо макали. Да и то верно, кому это приятно будет. Вот и молчат, как рыбы, авторитет свой боятся уронить. Ничего, скоро сам узнаешь. Главное, чтобы у ребят моих все вышло как надо. Тогда найдется кому тебе очечки розовые снять, и про Махрова в красках обрисуют, и про службу твою разлюбезную, век бы ее не видеть. А я тебе пока так скажу. Старик, очень непростой человек, волчара опытный. И то, что ты после встречи с ним жив остался, так считай, заново родился. Поопытнее тебя люди об него зубы ломали. Ну, теперь он никому не опасен, буркнул Алексей. Сгнил, небось, где-нибудь под откосом. Дурак, констатировал Седов, насмешливо улыбаясь. Труп его никто не видел, и раненого не нашел. А из этого следует началось что ли? Белугин навострил уши. За деревьями грохнул мощный взрыв. Следом яростно застрекотал пулемет, но внезапно поперхнулся и умолк. А потом часто-часто захлопали ручные гранаты и дружно застрочили автоматы. Алексей скосил глаза на стоявшего неподалеку бойца. Тот напряженно вслушивался в отголосок идущего боя. Даже овчарка и та повернула острую морду в сторону скрытой за деревьями дачи и тихонько поскуливала. Белугин осторожно потянул к себе ППШ. Евгений, 1907. Окончательно пришел в себя он только на следующее утро. Жутко хотелось в душ, а потом упасть в кресло с кружкой крепчайшего кофе и просидеть так минимум до обеда. И непременно слать в пешее эротическое путешествие любого, кто попробует оторвать его от столь увлекательного времяпрепровождения. В действительности же хмурый и неразговорчивый половой бесцеремонно растолкал Белугина, заставил подняться, помог умыться и привести в порядок одежду, насильно влил в слабо отбивающегося пациента стакан чая и запихнул горячую булку. Затем цепко подхватил под белые рученьки и отвел пошатывающегося Евгения в другой номер, близнец первого, расположенный по коридору чуть дальше. Там, по-прежнему не говоря ни слова, вручил Браунинг и две запасные обоймы к нему, жестом указал на белеющий конверт на столе и удалился. Шепотом пожелав мучителю так же маяться всю жизнь с похмелья, Белугин первым делом от души напился из-под крана, тщательно прополоскал рот и только потом взялся за письмо. Полученные инструкции предписывали ему сидеть тише воды ниже травы и ждать сигнала, а по получении он воломиться в дверь соседнего номера и радикально решать проблему пропавших бумаг. «И стоило ради этого поднимать меня ни свет ни заря», — проворчал недовольно Евгений. «Толкнули бы, когда господа революционеры пожаловали. Хрен ли тут отираться?» Пребывая в самом скверном расположении духа, Белугин автоматически разобрал-собрал пистолет, тщательно осмотрел патроны, загнал обойму и наконец-то прикурил первую, самую сладкую, с утра папиросу, а потом сел на стул и задумался. События, произошедшие с ним накануне, почему-то прятались в густом тумане, а попытка привести мысли в порядок вызывала мучительный приступ головной боли. Так, всплывали в памяти обрывки встречи с резидентом, отдельные фразы, не более. Правда, основную свою задачу он помнил на зубок. Смущало разве что отсутствие самого Бориса Львовича, но по здравому размышлению Евгений пришел к выводу, что тот объявится непосредственно в момент захвата боевиков. Что ж, его право. Белугин прикрыл глаза, постаравшись выкинуть из головы все лишние мысли, а очнулся от прикосновения чужой руки, давишний половой тянул его за рукав, нетерпеливо приплясывая на месте. «Ты глухонемой, что ли?» – недовольно осведомился Евгений, но парень лишь энергично махнул рукой в сторону коридора. «Пришли, понял, иду». Белугин схватил Браунинг, привел его в боевую готовность и скользнул к выходу. На секунду задержался перед закрытой дверью соседнего номера, глубоко вздохнул, а затем с силой ударил по ней ногой, вышибая замок. Ворвавшись в комнату, он мгновенно оценил ситуацию. Вчерашние знакомые, обидчики Лизаветы, ошарашенно пялились на него от стола, Кира и студент стояли к ним лицом, спиной к входу. Но оба боевика с похвальной быстротой среагировали на вторжение. Залогин резко развернулся, вскидывая наган, Седов же метнулся в бок, прижался к стене и взял на мушку фальшивых дел мастеров. «Товарищи Жен!» – потрясенно выдохнул Кира, увидев лицо незваного гостя. Рука его дрогнула, но лишь самую малость. Правда, Белугину вполне хватило и этого. Он качнулся в сторону, уходя с линии огня, и спокойно всадил две пули в местных бандитов. «А вот не надо себя с барышнями вести столь отвратительно, и я вас рад видеть», — сообщил он обомлевшим боевикам. «Ты пушку-то опусти, а то пальнешь в меня не ровен час». «Ну», — Залогин немного смутился, но оружие по-прежнему держал на изготовку. «Зачем вы их?» Седов смотрел на Евгения с откровенным ужасом. «Они ведь ни в чем не виноваты, и на выстрелы сейчас сбегутся». «Это ты так думаешь?» — хладнокровно возразил Белугин. «А я здесь уже второй день вас дожидаюсь, и эти супчики успели мне изрядно надоесть. А что до шума, то, уверяю, все под контролем, нам никто не помешает. Но, впрочем, не будем, в самом деле, затягивать и перейдем к делу. Документы мои куда дели? Так это из-за них весь сыр-бор, или из-за медальона?» — мрачно осведомился Залогин. «Не волнуйтесь, мы все спрятали в надежном месте. Сразу же после того, как с инженером тем снова столкнулись, хватило. Не знаю, что он за птица, но душегуб преизрядный, это точно. До сих пор не понимаю, как живыми остались. Троих верных ребят положил, будто желторотым птенцам башки оторвал, чик и готово. Да хрен с ним, с Махровым, как можно спокойнее», — сказал Евгений. «А вот бумаги мне нужны позарез. Далеко до тайника вашего, что, тоже без портала никуда?» Криво ухмыльнулся вдруг Седов. «Стесняюсь спросить, а вы тоже из другой эпохи, конкурирующая фирма, или голову нам морочили, а на самом деле заодно с ним? Почерк уж больно похож, так же спокойно кровушку чужую льете». Белугин остолбенел. «Черт возьми, как этот сопливый юнец смог разобраться в формулах перемещения? Как он вообще понял, о чем идет речь в документах Махрова? Я бы предпочел обсудить этот вопрос в другой раз», — медленно произнес Евгений. «Замечу лишь, что с инженером тем мы вовсе не друзья. Но, ребятки, мне действительно очень нужно вернуть те документы, это очень важно». Седов упрямо поджал губы и отрицательно качнул головой. Хотел было что-то сказать, но не успел, потому что Киря внезапно отшатнулся назад, бледнее на глазах, заорал, будто увидел привидение, и дважды пальнул из револьвера, целясь в кого-то за спиной Евгения. Белугин упал ничком на пол, стремительно перевернулся на спину и вскинул Браунинг. Половой, что разбудил его утром, медленно оседал вниз. На груди его расплывалось багровое пятно, а в коридоре промелькнула чья-то быстрая тень, и голос Бориса Львовича вкрадчиво поинтересовался. «Подполковник, я не понял, почему эти двое еще не стреножены? Мы ведь договорились». «Подполковник, вали его!» – заорал Седов. Евгений, чертыхнувшись, снова крутанулся волчком, прячась за спинку кровати. «Не бог весть, какое укрытие, но все же это лучше, чем ничего». Вовремя, потому что две пули впились в доски как раз на том месте, где он только что лежал. Третья вырвала клок из рукава пиджака. Совсем рядом, за стеной, вскрикнула женщина, но тут же заткнулась. Да, местные обитатели явно предпочитали не лезть в чужие разборки. Что ж, им же лучше. «Бегите, дурачье, я вам не враг. Сигайте в окно, там карниз широкий, я проверял», — яростно прошипел Белугин, демонстративно поднимая руку с пистолетом вверх. «Пройдете по нему за угол, а там можно в сугроб спрыгнуть и проходным двором уйти. А я этого постараюсь задержать», — и громко крикнул в открытую дверь. «Господин Махров, вы всерьез рассчитывали меня своей наркотой под контроль взять? Так вынужден огорчить, фокус не удался. Хотя, признаю, попытка была хороша. Методикой не поделитесь? Кстати, облик нашего резидента удался вам практически безупречно, мои поздравления». «Обратились к нему, потому что других перевербованных сотрудников службы у вас нет?» За дверью сгустилось напряженное, нехорошее молчание. «Володя, что делать будем?» Резанул слух голос Залогина. В нем явно проскальзывали истерические нотки. «Я не понял, товарищи Жен нам друг или враг? Уходим, пускай сами между собой разбираются», — решительно ответил ему Седов после некоторой заминки. «Эй, Белугин, или как там тебя на самом деле, документы мы вам не отдадим, а попробуйте силой взять, и вовсе уничтожим, так и знай. Указания нужному человеку на этот счет ясные дадены. Прощайте». Звякнуло стекло, тихонько стукнула задвижка, послышался осторожный шорох, но все быстро затихло. Евгений грустно усмехнулся. «Вот ведь сложата совсем, а какие принципиальные, даже завитки берут. Жаль, если сгинут понапрасну, надо будет шепнуть ребятам из службы, чтобы приглядели за ними, если сам жив останусь. Ладно, надо дать им шанс». Белугин осторожно высунул голову из-за кровати. Боевиков в номере не было. Что ж, одной проблемой меньше. Евгений поднялся, на цыпочках подбежал к плавающему в луже крови рыжеволосому парню и торопливо проверил его карманы. «Есть. Наган, старая добрая машинка, заряжен полностью. Это хорошо. Ну а теперь поглядим, как этот деятель поведет себя против двух стволов. Любопытно, конечно, откуда Махров здесь взялся, но своя шкура дороже. И так уже по самому лезвию прошел, едва не сломался, когда этот гад его каким-то неизвестным препаратом угостил. Слава богу, блок выдержал, на пределе, но выдержал». «Подполковник», — нарушил молчание инженер, прячась по-прежнему где-то в коридоре, — «мне не хотелось бы вас убивать, но, как вы уже, наверное, догадались, без формулы тревожной кнопки мне путь домой заказан, а торчать в этом времени до конца жизни в мои планы не входит. Нет, я бы, разумеется, мог бы попробовать вернуться к себе с помощью вашего резидента, но, вот беда, вашими стараниями эта ниточка оборвалась, и что-то мне подсказывает, ваши коллеги теперь будут явно настороже и не подпустят к порталу никого постороннего. Так ведь? Отдайте мое имущество по-хорошему и разойдемся краями». «Да понял я, понял», — покладисто ответил Белугин, стараясь определить по голосу примерное местонахождение противника. «Что тут непонятного? Уже несу». Евгений метнулся в коридор и выстрелил в первый раз. Глава 27. Алексей. 1942. «Не навоевался еще?» — со скукой в голосе поинтересовался Седов, глядя на Белугина в зеркало заднего вида. «Положи автомат на место и больше не лапай». Повернул голову и окликнул водителя. «Эй, а ты там что вашкаешься? Поехали, не видишь что ли, нам уже отсемафорили». Алексей не заметил, когда на обочине дороги объявился один из ушедших с группы Агафонова бойцов. Сейчас он стоял, скрестив над головой руки. Видимо, это был условный сигнал. Шофер торопливой рысцой побежал заводить машину. Другие водители последовали его примеру. Захлопали двери, взревели моторы, и маленькая колонна неспешно тронулась с места. Боец в камуфляже дождался головного грузовика и ловко вспрыгнул на подножку, чтобы показывать дорогу. Куда делся автоматчик и овчарка, Белугин не успел рассмотреть, наверное, залезли в кузов машины, где находились пленники. Ехали недолго, но каким-то заковыристым маршрутом по довольно ухабистой лесной дороге, которую вплотную обступили деревья и кустарник. Низко склонившиеся ветки то и дело норовили хлестнуть по лобовому стеклу, и шофер вполголоса ругался себе под нос. Алексей подпрыгивал на заднем сиденье, стараясь не протаранить головой потолок, но получалось это у него не слишком хорошо, и потому пара-тройка особенно заковыристых выражений из лексикона водителя оказались вполне к месту. После очередного поворота деревья вдруг расступились, и с пригорка открылся вид на небольшой, в десяток домов, не больше, дачный поселок. На улицах не видно никого из местных жителей, хотя кое-где стояли разномастные легковые автомобили. По периметру дачи окружал двухметровый забор, выкрашенный зеленой краской. В одном месте, примыкающем к лесу, виднелся здоровенный пролом, чернела курящаяся дымом воронка. Рядом валялись несколько неподвижных тел в армейских гимнастерках, а на территории участка что-то горело. Столб черного дома с алыми проблесками весело и задорно тянулся вверх от приземистого одноэтажного здания. Въездные ворота были распахнуты настежь. Возле них крутилось несколько бойцов в пятнистых маскхалатах. Мини-колонна, повинуясь указаниям проводника, направилась прямиком к ним. Въехали на территорию, миновав расстрелянный «Опель» с вывалившимся наружу водителем. Чуть поодаль автоматчик с перевязанной наспех головой тащил куда-то за ноги труп молодого светловолосого парня в штатском костюме, обильно залитом кровью. Алексей невольно отвел взгляд, Зрелище было еще то, что не нравится, жестко спросил Владимир Афанасьевич. Варварами, поди, нас считаешь, только мне на это наплевать и растереть, говорил уже и еще раз повторю. А эти сами напросились, если их верх будет, они всю страну кровью зальют, как перед войной. Белугин промолчал, ввязываться в пустой спор не хотелось, все равно не удастся переубедить друг друга. У каждого из них своя правда, за нее и воюют. А что до варваров, то здесь Седов заблуждается, Алексей не понаслышке знал, как кроваво и грязно обстоят дела с зачистками непокорных территорий в его собственном времени. Да что говорить, если в нескольких таких операциях он участвовал самолично, курсантов службы готовили, ГМ, всесторонне. «Тормози», — скомандовал Владимир Афанасьевич, завидев бегущего к машине Агафонова. Денис сиял белозубой улыбкой измазанного копотью лица. Маск-халат на левом плече был разорван, но крови не видно. «Ну докладывай, что нарыли». «Полный порядок», — лихо отрапортовал Агафонов. «У нас правда двоих убило, да еще несколько человек с ранениями, один тяжелый». Боец нахмурился и виновато поник. «Охранник один, зараза, глазастый оказался, ребят заметил и стрелять начал. Хорошо, снайперы не подкачали, а то совсем тяжко пришлось бы». «Добро», — Седов поиграл желваками. «А по основной задаче, там все чисто провернули, комар носа не подточит», — воспрял духом Денис. «В доме взяли одного из тех, у кого доступ к бункеру имелся, так он нам, как только его чуток ножиком пощекотали, все на блюдечке выложил. И про сигнализацию, и про запасной выход. Ну а дальше, дело техники». «Правда». Агафонов запнулся. «Что?» Владимир Афанасьевич смотрел люто, того и гляди взорвется. «Народ, судя по всему, просек ситуацию и вокруг их машины мигом стало пусто. И правильно, начальственный гнев, штука малоприятная. Говори, хватит сопли жевать». «Жив он», — отвел глаза Агафонов. «Но лучше вам самому пройти и посмотреть, там доктор хлопочет, вроде не смертельно, зараза», — смачно припечатал Седов. «Еще раз начнешь мне лапшу на уши вешать, сгною». «А ты что расселся?» — переключился он на замершего Белугина. «Ноги в руки и за мной, да не трожь ты автомат, сколько раз повторять надо». Алексей торопливо выбрался наружу, шагнул следом за Владимиром Афанасьевичем, и условный знак он позорным образом пропустил. И потому, когда Денис вдруг подшагнул к нему сбоку, ловко подсек ноги и, придержав за воротник, заставил встать на колени, то оказать сопротивление попросту не успел. Попробовал было дернуться, но в затылок больно вдавился ствол пистолета. «Замри, сука», — резко сказал Агафонов. Седов посмотрел на Белугина искоса, через плечо, и взгляд этот Алексею безумно не понравился. «Так смотрит, когда решают твою судьбу. Вот моргнет он сейчас, и верный нукер мигом прострелит башку незадачливому хронопутешественнику». По спине пробежал нехороший холодок. «Ничего не хочешь мне сказать?» — деловито осведомился Владимир Афанасьевич. Алексей стиснул зубы. «А вот хрен тебе на лопате, не дождешься, умолять о пощаде не стану. И про бумажки твои поганые ни словечко не промолвлю. А они ведь тебе до зарезу сейчас нужны. Значит, они единственный шанс на спасение». Седов еще чуть-чуть подождал, а потом, как показалось Белугину, преодолев нешуточную внутреннюю борьбу с самим собой, нехотя прищелкнул пальцами. И тотчас исчез прижатый к затылку ствол, а сильные руки вздернули парня с земли. Белугин усмехнулся. «Что ж, спишем эту выходку на общую напряженность момента. Хотя, очень похоже, что Владимир Афанасьевич решил в последний момент переиграть все. Сдается, не слишком жаждет он встречи Алексея с сотрудником службы. Интересно, кстати, почему, вроде бы нет у него, Белугина, столь уж важных сведений, что могут как-то повредить Седову. Но кто знает, очень может быть, что с его точки зрения все выглядит иначе». Из дома вышли несколько бойцов. Они несли на носилках какого-то человека, укрытого длиннополой красноармейской шинелью почти с головой. Рядом суетился пожилой толстячок в смешных круглых очках-велосипедах. «Осторожнее», — просил он. «Прошу вас, товарищи, осторожнее. Он очень слаб. Да не дергайте так сильно». Увидев Владимира Афанасьевича, он просветлел лицом и призывно замахал руками. «Товарищ Седов, мы здесь. Жив он, жив». Потрепали изрядно, но прогноз вполне благоприятный, не волнуйтесь. Подлатаемый будет как новенький. «Нам бы в больницу сейчас, а?» Владимир Афанасьевич порывисто шагнул к носилкам, отмахнувшись на ходу от врача. «Потом, все потом. И больница будет, и лекарства, какие захотите, но сейчас нам с ним необходимо перекинуться парой слов. Это не обсуждается», — громыхнул он металлом в голосе, заметив, что доктор возмущенно всплеснул руками и явно вознамерился протестовать. «Поставьте носилки на травку и отойдите все», — дождался, пока его распоряжение будет исполнено, и повернулся к Белугину. «Сержант, ко мне!» Алексей встрепенулся. Он честно все это время пытался разглядеть раненого, но с его места видно было не очень, да и шинель мешала. Услышав приказ Седова, он рванулся вперед, опустился на колено возле носилок и вгляделся. Да уж, постарался кто-то на славу. Лицо неведомого коллеги выглядело, мягко говоря, непрезентабельно. Множество синяков, кровоподтеков, ссадин, перебитый нос, разбитые губы. Красавцем его явно не назовешь. «Не узнаешь?» – тихо спросил Владимир Афанасьевич, присев на корточки рядом. Белугин нахмурился. Несмотря на следы многочисленных побоев, в облике пострадавшего проскальзывало нечто знакомое. «Видел, кажется», – неуверенно ответил он. «Но вот где, сразу и не соображу, на ум ничего не идет». При первых звуках его голоса человек на носилках пошевелился. Ресницы его дрогнули, он с видимым усилием попытался открыть глаза. Алексей встрепенулся и наклонился пониже, стараясь поймать взгляд неизвестного. Не зря же классик сказанул когда-то, что, дескать, глаза – это зеркало души, вот и попытаемся рассмотреть эту самую душу, вдруг поможет в узнавании. Господи, сколько муки и боли! Да уж, с лихвой получил коллега, на двоих, троих точно хватило бы, а глаза какие знакомые глаза, неужели? Распухшие губы разомкнулись. «Привет, Лешик!» Белугин отшатнулся, нащупал наставшим вдруг тугим воротнике пуговицы, с силой рванул их, чтобы воздух попал в горло, сглотнул тугой комок, а потом медленно, боясь поверить в свои слова, ответил: «Здравствуй, ежик, Алексей и Евгений, 1942, Седов не пристрелил их, получив желаемое, как втайне опасался Алексей. Узнав, где спрятаны документы, он немедленно рванул обратно в Москву в сопровождении своих бойцов вершить историю, но перед тем, как уехать, отдал соответствующее распоряжение, и Евгения со всеми предосторожностями отвезли в закрытый подмосковный санаторий для высшего партийного руководства. Алексей уехал вместе с братом. Он до сих пор не мог поверить, что отчаянный смельчак, подставившийся нарочно заговорщиком, это Женька. Несколько дней он провел в мучительном ожидании, потому что врачи колдовали над его старшим братом, который был очень плох после перенесенных пыток и побоев. Но, в конце концов, кризис миновал, состояние больного признали вполне удовлетворительным, и Алексею разрешили его навестить. Вот тогда между братьями и состоялся важный разговор. «Нашумели мы в той гостинице изрядно», — Евгений невесело улыбнулся и тут же зашипел от боли. Раны на его лице подживали хорошо, но все-таки причиняли массу неудобств. «Черт, больно-то как, да, а чем это я? Ах да, гостиница. В общем, понимаешь, там вопрос стоял остро и выбирать не приходилось. Либо я его сумею задержать и ребята смогут уйти, либо он их догонит, и тогда уйдет уже он. Причем с концами. Иди после, ищи ветра в чистом поле. И ты начал убивать всех, кто мешал тебе выполнить задачу», — понимающе кивнул Алексей. «Да», — просто ответил старший брат. «Всех, кто вставал у меня на пути или случайно подворачивался под руку. Некогда там было сортировать их. Увидел мелькнувшую тень, выстрелил, заметил кого-то прячущегося, снова пальнул. Думаешь, Махров себя иначе вел? Ничего подобного, тоже шмалял направо и налево. Кстати, ты мне так и не объяснил толком, кто же это такой. Сам-то как мыслишь?» Алексей задумался. Было у него несколько версий насчет того загадочного старика, что, как оказалось, так хорошо известен его брату, и, ни много, ни мало, явился ключевым звеном в цепи многих событий, произошедших в этом и без того беспокойном времени. «А ты молодец, повзрослел», — сказал одобрительно Евгений. «Раньше непременно вывалил бы целый ворох предположений, а сейчас молчишь, в голове прокручиваешь, выбираешь наиболее интересное. Растешь, ладно тебе», — смущенно улыбнулся Алексей. «На самом деле я уже голову сломал, пытаясь понять, что к чему. Мне ведь никто не говорил, что Махров в службе еще с тех пор известен. С чего ты взял? В службе о нем до сих пор практически никто ничего толком не знает. Как это?» — не поверил Алексей. «И поиск ничего не дал? Представь себе», — Евгений потянулся к стакану воды, стоявшему на тумбочке возле кровати, сделал несколько глотков и довольно крякнул. Хотя искали его наши самые лучшие специалисты. Тщательно искали, работали на совести практически безрезультатно. Порой такое ощущение складывалось, что он в шапке-невидимке по земле ходит. Так, смутные слухи, отрывочные картинки, не более. Нет, легальный период его жизни, когда он в железнодорожном ведомстве засветился, прокачали от и до. Но это все мишура, туман. Можно только догадываться, чем он на самом деле там занимался. Кто считает, что готовил революцию сверху, а кто, мол, наоборот, базу для наиболее радикальных кругов. Умелый гад, любое свое телодвижение так обставлял, что до второго пришествия можно анализировать. Кажется, что вот, все понятно, а приглядишься, это лишь первый слой, а под ним еще несколько проглядывают. Одно совершенно точно, он не из наших. Да ладно, неужели? Именно так, братишка, Евгений невесело улыбнулся. Но, сам понимаешь, это большой секрет. Собственно, только благодаря данному обстоятельству меня тогда аккуратно из-под трибунала выдернули. Звездочку с погон смахнули, пропесочили на славу, зато лоб зеленкой не намазали. Хотя поводы имелись, да. А потом отправили волчару этого выслеживать. Ох и побегал я за ним, ты даже представить себе не можешь. Он ведь то мелькнет где-то и тут же обратно на дно уходит, хрен зацепишь. Повезло еще, что мы его в этой эпохе заперли. Но блесна козырная на эту рыбку у знакомых тебе боевиков осталась. А эти двое чудиков, Залогин и Седов, так в свое время перетрухали, наглядевшись на наши разборки, что забились в такие щели, откуда их долго-долго выковырнуть не получалось. А затем, после революции, и того хлеще, один по линии нелегальной работы Коминтерна двинул, другой, в личную разведку вождя. И попробуй, подступись к ним. Даже наших возможностей на это не хватало, а мы всерьез пытались. Но ты ведь в курсе, что персоны определенного уровня подлежат лишь ограниченной разработке. Слишком велик риск поломать естественный ход событий. Хорошо еще, что, в конце концов, удалось на Володю мне лично выйти, иначе так и бились бы лбом о закрытые двери. Но, вот беда, к тому моменту он с Кирей разосрался. Тот начал свои делишки обтяпывать, с другой командой на коротке сошелся, и потому пришлось уже с ним не на шутку схлестнуться. Документы махровские они давным-давно поделили, а доля Седова без них была практически бесполезной. Такие дела, братишка. Подожди, а чего от тебя подельники залогинские добивались? О, Евгений довольно потер ладони, это отдельная история. Тут с началом войны прошла невидимая широким массам волна подковерной войны. Хозяина потихоньку от рычагов отодвигать стали. Дело шло к окончательной смене власти. Но Сталин направился и подготовил контрудар. Не хватало лишь заключительной детали, документов с компроматом на верхушку заговорщиков. Причем такого, чтобы партийные круги от них отшатнулись. Седов его отыскал. Догадайся, кто хранителем оказался. Чего тут думать? Проворчал Алексей. И дураку ясно, что Залогин. Я вообще-то за ним в Куйбышев мотался, подфельчик добывал. Ага. Кстати, на троечку сработал. Евгений скривил губы. Много брака допустил. Ну, извини. Вспыхнул младший. Уж как сумел. Ладно, не заводись. Какие твои годы? Да был ведь. И пригляд Седовский вокруг пальца обвел. Молодец. Кстати, а куда документы спрятал? В доме, где явка находится. В наружную обшивку соседской квартиры засунул. Этажом ниже, смущенно признался Алексей. Евгений одобрительно кивнул. Тоже вариант. Сам документы смотрел, мельком. Они все равно большей частью зашифрованы, а ключа у меня не было. Те, что удалось понять, вроде о какой-то афере денежной сведения содержали. А какой-то, тогда почти 90 миллионов золотом бесследно пропали. Немцы их в качестве оплаты за военно-промышленное сотрудничество в 1938-м перевели на счета нескольких швейцарских банков, а Залогин сотоварищи благополучно приделали денежкам ноги. И теперь, решив, что они на коне, решили воспользоваться заначкой, а Кирю в качестве доверенного лица за ними отправили, чтобы сидел за рубежом, приглядывал за кассе и выдавал на насущные нужды заговорщикам требующиеся суммы. Ничего себе, поразился Алексей. Не мелочились ребятки, а Махров там с какого боку проявился? Евгений задумчиво посмотрел в окно. Мы Кире портсигарчик из нашего времени через агентов подкинули. Ну а вещицы такие, если в курсе, для знающих людей на вроде сирены, орут на всех частотах. Собственно, это лишь один из капканчиков был, но в итоге именно он и сработал. Жаль, Правда, что старый лис опять улизнул, и меня едва к праотцам не отправил, угрюмо заметил Алексей. Но ведь не отправил, хладнокровно ответил старший брат. Тебе вообще очень крупно повезло, мог бы сейчас за компанию со своими приятелями под обломками пикировщика догнивать. Кстати, спохватился Алексей, Махров тоже об этом упоминал. А как он это сделал? Спроси чего полегче. Евгений отвернулся. Думаешь, вся служба за ним который год просто так гоняется? Этот чертов инженер набит секретами, будто мешок с подарками у Деда Мороза. Добраться бы до него и выпотрошить, протянул он мечтательно. И после небольшой паузы добавил, не хочешь поучаствовать в охоте? Последний вопрос, заданный как бы вскользь, едва не застал Алексея врасплох. Но у меня другое задание. Евгений снова повернулся к брату и насмешливо улыбнулся. Как же, выпускной экзамен. Помню. Ну, считай, что я тебе поставил зачет, полномочия соответствующие имеются, запись в личном деле появилась. Можешь обмыть первые погоны, только недолго, работать нужно. Так что по моему предложению, Алексей смешался, его одолевали противоречивые чувства. С одной стороны безумно хотелось достать-таки странного инженера Махрова, попытаться узнать его тайну и, заодно, поквитаться с ним за погибших друзей. С другой, последние события, где ложь, предательство, подлость и обман шли рука об руку со служебным долгом, что-то надломили в душе. «Скажи», — медленно спросил он брата, пристально глядя тому в глаза, «а идея послать сюда самолет с нашей техникой случайно не из той же серии, что и портсигар, подброшенный Залогину? И кто подал такую идею?» Евгений перестал улыбаться. «Хочешь меня в чем-то обвинить? Да, мы играем в жестокие игры. Но ты, кажется, знал об этом, когда подавал заявление в Академию службы». Алексей поднялся со стула и медленно пошел к выходу из палаты. «Я не буду повторять свое приглашение дважды», — догнал его у двери холодный голос брата. «Поэтому советую обдумать все хорошенько, прежде чем ты примешь окончательное решение». «Постараюсь», — сдержанно ответил Алексей и взялся за ручку. Эпилог. Черная «Волга» катила по вечерней Москве. Водитель, молодой широкоплечий парень в серой рубашке с расстегнутым воротником, вел машину уверенно. Он умело преодолевал заторы, не пытаясь при этом совершать какие-то рискованные маневры. При этом он не забывал контролировать ситуацию на дороге, зорко отслеживая движущиеся поблизости автомобили. По правую руку от него сидел еще один мужчина, чуть постарше, в строгом черном костюме и при галстуке. Он также внимательно наблюдал за обстановкой. Наконец «Волга», преодолев все препятствия, вырвалась за пределы города и, слегка увеличив скорость, помчалась по одному из шоссе, ведущих на восток от столицы. «Не гони», — недовольно попросил водителя еще один пассажир, коротко подстриженный седоватый мужчина в строгом костюме, расположившийся на заднем сиденье. «Чай, не на пожар опаздываем. Слушаюсь, товарищ генерал», водитель тотчас сбавил скорость. «Так пойдет, вполне». Названный генералом повернулся, взял с полки у заднего стекла завернутые в обычную газету цветы и стал медленно их разворачивать. «Толя, а ты где гвоздики покупал?» «В цветочном киоске, возле управления», обеспокоенно отозвался мужчина в костюме. «А что, плохие?» Продавщица уверяла, что только сегодня привезли. «Да нет, все в порядке», генерал задумчиво погладил бархатистый бутон. «Как раз то, что нужно. О, да мы уже подъезжаем». «Волга» свернула с трассы, пролетела по узкой однорядной дороге, крутанулась пару раз на перекрестках и, наконец, медленно подкатила вдоль низкого серого решетчатого забора, почти целиком скрытого за оградой из молодых деревьев, к главному входу скромного кладбища. Хлопнула дверь и водитель на пару с охранником резво выскочили наружу. Генерал, чуть помедлив, дождался отмашки, все чисто, и тоже вышел из машины, огляделся по сторонам и неспешно направился к приоткрытой калитке, помахивая в такт шагам гвоздиками. «А ты куда?» – небрежно спросил он через плечо, заметив, как Анатолий пристроился следом. «Так ведь инструкция, останься». «Но товарищ генерал, Анатолий, посиди вон в машине или почитай газетку, а я один побуду, так надо». Охранник понурился и остановился, обернулся, словно искал поддержки, поймал сочувствующий взгляд водителя, пожал плечами и уныло направился обратно к машине. Генерал прошел под полукруглой аркой и оказался на главной аллее. Задержался на несколько секунд перед высеченным из камня солдатом с автоматом, будто поприветствовал, а потом уверенно свернул налево и медленно пошел по дорожке между ровными рядами могил. На кладбище было тихо и пустынно. Слабый ветерок легко раскачивал ветки посаженных возле некоторых участков деревьев и кустов. Какая-то птаха заполошно взмыла ввысь при приближении человека, взметнув невысокую траву. Мужчина остановился и поглядел ей вслед, приложив к глазам руку козырьком. «Господин Белугин!» — окликнули его вдруг откуда-то сзади. Генерал медленно повернул голову. К нему подходил статный высокий джентльмен. Почему-то при взгляде на него просилось именно это определение. В безукоризненном светло-кремовом костюме, шелковой сорочке и серых замшевых туфлях. Ровесник генерала, он выглядел значительно моложе. «У нас принято обращение, товарищ», — мягко поправил незнакомца Белугин. «У нас», — джентльмен иронически приподнял бровь. «Даже так? Вы что же, до сих пор остаетесь на той же позиции?» Генерал безучастно смотрел на него, но молчал. «Бросьте, я ведь совсем не хотел вас обидеть. Если желаете, то извольте, мне не трудно. Здравствуйте, товарищ Белугин. Здравствуйте. Я приношу свои извинения за то, что побеспокоил в такой день, но вы не оставили нам выбора. Мы никак не можем связаться иначе. Вы почему-то избегаете встреч с нами». Джентльмен обидчиво поджал губы. «Ведете себя так, будто служба перед вами в чем-то виновата. Не начинайте», — кротко попросил генерал, безмятежно глядя на собеседника. «Мы давно уже все обсудили. И, если хотите, расставили точки над «и», «я» и всеми другими буквами. То есть вы по-прежнему считаете нас виновными?» Джентльмен покачал головой. «Право слово, я даже теряюсь, поскольку не знаю, какие еще аргументы привести в свое оправдание. Или вас не устроили официальные извинения? Мы ведь провели тщательное расследование, подняли на уши всех наших лучших специалистов, результаты своевременно довели до вашего сведения без каких-либо купюр. Что не так? Там действительно ничего нельзя было сделать, его никто не смог бы спасти. Вы никогда не поймете», — генерал устало вздохнул и нетерпеливо переложил гвоздики в другую руку. «Прошу прощения, мне нужно идти. Всего доброго». Он круто развернулся и пошел вперед. Джентльмен криво улыбнулся. «Что ж, это ваш выбор», — крикнул он вслед уходящему генералу. «Но помните, вы можете вернуться домой в любое время, когда захотите. Наше предложение остается в силе». Он крутанулся на каблуках, шагнул в сторону и пропал. Взял и растаял в воздухе. Так, по крайней мере, все выглядело бы со стороны, если кто-то посторонний наблюдал за этой странной встречей. Но рядом никого не было. «Я, дома», — отчетливо произнес Белугин, не оборачиваясь и не останавливаясь. «Я, дома». Миновав еще несколько участков, он привычно повернул и направился к притаившемуся среди разноцветных гранитных плит скромному белому обелиску, увенчанному красной звездой. Распахнул калитку ограды, вошел внутрь и замер. С овальной фотографии на него строго смотрел мужчина в военной форме с полковничьими погонами, тремя рядами орденских планок и маленькой звездочкой героя над ними. Генерал виновато улыбнулся и тихо сказал: «Здравствуй, брат».